Откуда у гетмана Дорошенко такая ласка и зычливость ко мне проявилась? Врагу твоему не дашь веры. Но если его ясная мось еще сомневается в моих словах, то вот письмо от гетмана Дорошенко, произнес Мазепа, вынимая пакет и подавая его Бруховецкому. Лицо Бруховецкого осветилось. Какая-то хищная радость отразилась на нем. Он сорвал поспешно печать и развернул письмо. В письме своем Дорошенко призывал его пламенными словами к делу освобождения отчизны. Он указывал Бруховецкому на все те злоупотребления, которые тот допустил в своем гетманстве, и умолял Бруховецкого соединиться с ним. Когда нет в христианстве правды, то можно попытаться оной у единоверцев, кончал он свое письмо. А я готов все уступить на пользу народа, даже и самую жизнь мою. Но оставить его в тяжкой неволе и думать мне несносно. Бруховецкий прочел письмо раз, другой, и, медленно сложивший его, опустил в карман. Теперь глаза его смотрели уже не молитвенно, а нагло и дерзко. Видно было, что он не считал уже нужным скрываться перед Мазепой. «Ха-ха!» – произнес он с легким смешком, слегка потирая руки. «Кто об этом не скорбит? Добро бы и соединиться нам! Только какая от этого польза будет отчизне?» «Трудно, пане ротмистре, двум одним делом править. Гетман Дорошенко уступает твоей мости булаву, чтобы ты был единым гетманом над всей Украиной». Глаза Бруховецкого как-то алчно вспыхнули. «Рад слышать такие слова. Только смущает душу такое доброходство ко мне гетманова. А, никто бы плоть свою возненавидит, но питает и греет ее». Мазепа посмотрел на сытое и наглое лицо гетмана, и годливое чувство шевельнулось у него в душе. «Гадина!» — подумал он про себя. «Так ты, кроме своей корысти, и уразуметь ничего не можешь. Лишь бы статься из отягченного народа не на Москву, а на твою персону». «Ясновельможный гетман», — заговорил он вслух с легкой улыбкой, «вижу, провести тебя трудно. Дорошенко подвигает к сему подвигу крайняя нужда. Попался гетман в лабеты, как заструнченный волк. За его дружбу с татарами ляхи больше не хотят видеть его гетманом. Пробовал он к Москве удариться. Москва его не принимает. Остались у него только татари. Но если Польша и Москва с татарами покой учинят, тогда и татари от него отступят и выдадут с головой ляхам. Правда, за Дорошенко стоит все казачество, и ваше, и наше, и вся старшина, но что же с ними одними против всех поделаешь? Вот он и предлагает тебе такой уговор. Если ты согласишься на нашу пропозицию, Дорошенко отдаст тебе свою булаву, присоединит к тебе все казачество, но требует от тебя, чтобы ты за это пообещал ему на вечные часы Чигирин и полковничество Чигиринское». Казалось, объяснение Мазепы вполне удовлетворило Бруховецкого. «Хе-хе-хе, вон оно куда пошло. Ну, это и мы разумеем. Дело так дело», — заговорил он веселым и развязным тоном. И вдруг, спохватившись, прибавил озабоченно, меняя сразу выражение лица. «Только как же, добродею мой, злучитесь она? Я ведь от Москвы, Боже меня упаси, никогда не отступлю.